Второе – повышается прочность костей скелета. Третье – кости скелета незначительно увеличиваются в объеме. Четвертое – кости скелета уменьшаются в объеме, количество костей увеличивается. Выбираю снова второй вариант. А вот сейчас все явно пошло не по плану. Меня скрутило так, что я начал терять сознание. Приходил в себя от боли, а затем снова погружался в пустоту. Хорошо еще забрало шлема было поднято. Меня тошнило с такой силой, будто пытаясь вывернуть наизнанку, причем, по всей видимости, это происходило вне зависимости от того, был я в сознании или нет. Одновременно с этим меня попыталось словно разогнуть в неправильную сторону. Сколько это длилось, одному императору известно. Сознание вновь моргнуло, и боль прекратилась. Достав флягу и умыв лицо, решил, что на сегодня явно приключений достаточно. Таких ярких впечатлений я еще никогда не испытывал. Даже когда однажды мне отгрызли пальцы на правой руке мерзкие инсектоиды. Слегка пошатываясь, направился к своим бойцам. Но перед этим проверил труп вожака Нурглов. Тело достаточно хорошо прогорело. Я уже убрал остатки углей, и теперь все выглядело действительно очень похоже на применение алхимической смеси. Также вернул на место пространственный мешок торговца Лиета и вышел к своему отделению с хвоста колонны, словно мне пришлось долго кружить по лесу, уходя от преследовавших Нурглов. Купол по-прежнему был активирован, что странно. Маны не должно было хватить на такое количество времени. Видимо, Лиур использовал кристаллы маны, пытаясь удержать защиту как можно дольше. «Барьер опустить!» – устало скомандовал я. «Марэш, доклад!» Через мгновение пелена защиты рассеялась, и на меня уставились испуганные глаза бойцов моего отделения. «Господин Корвин, маги целы? Потери личного состава отсутствуют!» – скороговоркой отчитался ветеран. «Отлично, отлично!» «Все, как и думал», – тихо прошипел я. «Магия, шары света, 4 бойца, охрана волшебников и готовка еды, остальным проверка трупов на наличие эргов и сбор трофеев». Леур Кретов и Талер Саятов создали 2 магических шара света и подняли их максимально высоко, осветив ужасающую картину, окружавшую нас. Трупы буквально застилали землю вокруг наших позиций. Запах свежей крови неприятно будоражил обоняние. У кого-то из новобранцев не выдержал желудок. Но поворачиваться и смотреть, кто из молодых солдат оказался настолько впечатлительным, мне было совершенно неинтересно. Я выбрал относительно чистый участок возле телег, а мои солдаты спустя пару минут привели его в приличное состояние. Растащили трупы подальше и установили мою офицерскую палатку. Уже через час мы смогли поесть горячей еды, и напряжение прошедшего боя немного стихло. Молодые бойцы шептались, с ужасом описывая виденные ими трупы охранников каравана. Мараж же спустя 2 часа отчитался. По примерным подсчетам, здесь полегло чуть больше 250 нурглов. По поводу вожака вопросов не возникло ни у кого, а это уже неплохо, но так или иначе, общее количество нападающих превышало 300, а это очень много для здешних мест, как ни посмотри. Улер, завтра на рассвете возьмешь 2 самых толковых новобранцев и рванешь в крепость Северные Югры с докладом. Мы будем стоять здесь лагерем ровно 3 дня, после чего бросим караван и всем десяткам последуем за вами. Тащить телеги все равно некому, выдал я приказ, глядя ему прямо в глаза. «Господин Корвин, будет исполнено!» Непривычно довольным голосом отозвался он. «Что-то много радости!» – прошипел я. «Простите, господин рыцарь, просто уровень поднял, ну и выжил!» – улыбаясь, ответил он. «Как такому не радоваться? Все наши рады. Как увидели тела караванщиков, так радости девать некуда». Тут к разговору подключился Марэш. «Об этом возле их трупов только и говорили, что зря ли и это оскорбило вас. Был бы умней, сейчас заработанные эрги девать некуда было бы», — как-то печально произнес он. «Видимо, у Марэша такой неприязни к торговцу, как у меня, не возникло, и он был немного опечален